это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Петровна, у меня два вопроса. Вот почему-то в последнее время стали говорить вот этот омбудсмен, хотя представитель там по правам ребенка или по правам еще кого-то там, оно почему-то вдруг сейчас очень широко стало применяться. И второй вопрос. Мало того, что в последнее время бедный Александр стал Александровым, вчера ведущая программы «Маяк» вдруг говорит, вам, значит, дозвонился Михаил Михайлович. Я помню, так только говорят не русские, а это что, новое веяние. Почему Михайлович? Михаил Михайлович. Я права или нет? Спасибо. В том, что касается первого вопроса, мы уже говорили о том, что перед нами не очень частое заимствование шведского языка, вот второе, что приходит в голову, это мюсли. И омбудсмена называют человека, который представляет и защищает права граждан в той или иной организации или в том или ином правительстве. У нас это, в частности, если я правильно помню, назначается Государственной Думой человек. То есть перед нами термин политический, которого не было по понятным причинам, потому что не было такой реалии, когда вслед за веяниями западной демократии мы озаботились состоянием прав человека в России, вот появилась эта должность. Стоит ли его переводить на русский язык? Мне кажется, что, наверное, уже и нет. Вроде как все свыклись. И второй вопрос, Любовь Петровна, конечно, ведущая, по всей видимости, просто оговорилась. Конечно, можно предположить, что слушатель, который дозвонился, предупредил ведущую, предупредил еще кого-то, с кем он успел поговорить по телефону до того, как его вывели в эфир, что его следует называть так и только так. То есть с отклонением от нормы. Вместо Михаил Михайлович, Михаил Михайлович. Но это в любом случае отклонение от нормы. И никаких новых веяний, Любовь Петровна, спешу вас успокоить. На этот счет нет. А как это по-русски? Антонина пишет, с детства знакомо слово «рейтузы». Оно есть в словаре иностранных слов. Брюки в обтяжку для верховой езды или трикотажные брюки. Часто шерстяные трикотажные брюки в обтяжку. В рекламе «Центр уникальных товаров» смотрю на картинку «рейтузы», а называются они «леггинсы». Для чего нам это спотыкачее слово? И чем отличаются рейтузы и леггинсы? А чем леггинсы отличаются от рейтуз? А я думаю, что перед нами ситуация отчасти похожая на вытеснение слова «уборщица». Сейчас ведь известно, что магазин «Пятерочка», например, набирает мастеров клининга для того, чтобы вместо уборщиков и уборщиц, для того, чтобы уйти от этого детского значения. И потом рейтузы — это же такое, мне кажется, не очень красивое. Да, вообще не очень рейтузы – это солдатская одежда изначально. Да, ну, то есть, либо это униформа, либо это что-то детское, такое не очень, как мне кажется, опрятное, такое толстое и неуклюжее, но как-то вот такие ассоциации создают. А леггинсы – это действительно те же самые рейтузы, но уже женские, красивые, подчеркивающие. Вот рейтузы не подчеркивают ногу. С вытянутыми коленками. Да, да, а леггинсы подчеркивают. Поэтому думаю, что в данном случае, как пример слова, которое имеет совсем уж узкое значение, может быть, его имеет смысл сохранять. То есть, так, если рейтузы очень высокого качества, то это уже не рейтузы, а леггинсы. Да, и все леггинсы будут рейтузами, а вот рейтузы леггинсами уже не станут. Понятно. Как это по-русски-то? Мы слушаем еще ваши вопросы по телефону. Пожалуйста, представьтесь. А хотелось уточнить такой вопрос. Вот откуда произошло слово «щи» и слово «разум»? А вы не представились. Ой, Галина. Добрый день. А почему такие у вас именно вот эти слова заинтересовали? А просто, вы знаете, как-то пользуемся, обожаем «щи», а вот как бы природа, почему «щи»? Вы знаете, легче ответить на ваш второй вопрос. Что касается разума, то это слово образовано от слова «ум». Приставка «раз» нам всем очень хорошо знакома. Различие здесь уже довольно тонкое. Ум – понятие более широкое. Когда мы говорим, в отличие от ума, о разуме, мы подразумеваем прежде всего исключительно рационалистическое мышление, способность верно оценивать свои поступки, способность адекватно воспринимать и анализировать то, что мы видим, то, что мы вообще воспринимаем органами чувств и так далее и тому подобное. Именно рациональная составляющая. Да, и если вспомнить, что сознание по-английски также содержит приставку «con» и «science», «ум», то можно говорить, что, по-видимому, перед нами название, которое мы заимствовали, то есть не сами создавали, да, славяне, а взяли как по частям, калькировали из древнегреческого языка. А вот то, что касается слова «щи», то у него этимология темная. То есть вот перед нами лежит краткий этимологический словарь русского языка, и он утверждает, что корень тот же самый, что и в слове «щавель». Но вот как доподлинно это произошло, надо будет все-таки посмотреть в более полные этимологические словари, и в следующей программе мы обязательно об этом расскажем. Но не факт, что мы найдем исчерпывающий ответ. Не факт. Слишком старое слово, слишком простым оно выглядит. Скорее всего, у него слишком сложная и запутанная история. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Алло. Да, мы вас слышим. Принимать меры. Но сейчас очень часто говорят предпринимать меры. Я считаю, что это ошибка. Хотел знать ваше мнение. Мы с вами согласны. Да, мы с вами согласны. Можно либо что-то предпринять, либо принять или принимать в несовершенном виде меры. Вы совершенно правы. Предпринимать меры неправильно. Это ошибка. Так говорить и писать нельзя. Вот еще нам пишут, как следует сказать, он имеет к тому основание или он имеет для этого основание? Я не вижу принципиального различия между этими выражениями с точки зрения грамматики. Грамматически правильно и то, и другое. Если пишущий или говорящий видит разные смысловые оттенки, и ему представляется, что тот или иной вариант предпочтительный, то можно употреблять соответствующий вариант. Оба допустимы, причем равно допустимы с точки зрения грамматики. Если нельзя говорить «Михайлович», то почему можно «Иммануилович»? Потому что имя Иммануил имеет совершенно иной фонетический облик, у него другая слоговая структура. Это имя вовсе не в той степени, в какой имя Михаил освоено русским языком. Сравнить распространенность этих имен, я думаю, что это даже излишне делать, это очевидно. И потому имя Иммануил при образовании отчества не изменяет своей формы, а имя Михаил – да. Кроме этого, нужно добавить, что имя Михаил на Руси в течение очень долгого времени существовало в форме Михайла. Как вы помните, нашего великого ученого Ломоносова называли Михайло Ломоносов, а не Михаил Васильевич Ломоносов, как мы сейчас его величаем. И вполне может быть, что именно эта форма Михайла повлияла на форму отчества. Ну и потом можно вспомнить же сказки, да, где Михаил Михайлович – это медведь, то есть слово действительно было давным-давно освоено и явно по частоте и частотности употребления не совпадает с Иммануилом. Как это по-русски-то? Представитель трикотажной фабрики прямо сейчас нам написала и пояснила, что ретузы имеют штрипки, а леггинсы нет. А вот я хочу возразить. Да. А что такое штрипки? Штрипки – это специальный такой тонкий, узенький кусочек ткани, с помощью которого мы можем ретузы закрепить под подошвой. Но дело в том, что штрипки вряд ли являются отличительным дифференциальным признаком. Моя внучка носит комбинезон. Когда мы ее выводим гулять на улицу, мы одеваем ее в комбинезон. И вот у этого комбинезона есть штрипки. Прекрасно придумана, между прочим, очень удобная вещь. Уж во всяком случае не трутся штанины комбинезона. Но эти штрипки не являются отличительным элементом комбинезона. И с ними, и без них это все равно комбинезон. Так что большой вопрос, штрипками ли и только ли штрипками различаются ретузы и леггинсы? И более того, насколько я помню, свое детство, когда леггинсы только-только появились, ведь было особым шиком носить леггинсы так, чтобы под каблуком продевать вот эти штрипки. Господи, да? Я уже сказала, даже что вы вот носили это леггинсы. Было. Я помню просто, это выглядело совершенно нелепо, но вот сам факт того, что на высоком каблуке идет барышня в леггинсах, и вот эта штрипка там обнаруживается. Я думала, было, что Валерий Анатольевич ходил в леггинсах. Нет, он не ходил. А вот барышни точно. Ходили, да-да-да. Как это по-русски? Давайте про письма не забывать. У меня в руках письмо, которое прислал нам Виталий Егорович Бочериков, если я правильно произношу фамилию, из Мытищ Московской области. Он задает сразу несколько вопросов. Первый вопрос вот какой. Недавно перечитывал роман Флобера «Госпожа Бовари», обратил внимание, на фразу. Но смирному от природы мальчику все это не прививалось. Мать таскала его за собой всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки. «Я думал, — пишет Виталий Егорыч, — что надо писать «вырезала». И подозревал, что это опечатка, но буквально через 4-5 страниц опять это слово «вырезывала». Потому и задаю вопрос, как же все-таки писать? Виталий Егорович, все объясняется тем, что перевод романа, во всяком случае тот перевод, в котором вы читали или перечитывали роман, сделан довольно давно. Он сделан по меньшей мере полстолетия назад, если не еще раньше. И это было время, когда конкурировали две разных формы несовершенного вида, которые служили бы парой к глаголу совершенного вида «вырезать». Форма «вырезать» и форма «вырезывать». Надо сказать, что форма «вырезывать» в определенном смысле находится даже в более выгодном положении, чем форма «вырезать», потому что она отличается и в звуковом отношении, там больше звуков, на целых два звука больше, и графически она отличается от формы совершенного вида. Но, тем не менее, победила более экономный вариант формы несовершенного вида, который образуется просто переносом ударения. Вырезать совершенный вид, вырезать несовершенный вид. Вот эта победа одной из этих двух форм произошла буквально вот на нашем веку. И вам сегодня кажется, что только такая форма и возможна. На самом деле, вот эти две формы тогда конкурировали, и по тогдашним нормам русского языка вариант «вырезывать» был абсолютно нормативным. Как это по-русски-то? Ирина Ивановна пишет. Может быть, я ослышалась, простите, но один из ведущих, по-моему, сказал, внучки одевали комбинезон, ведь надевать... Ирина Ивановна, спасибо за то, что вы внимательны, но я сказал, мы внучку одеваем в комбинезон. Если бы я говорил, что мы на внучке, да, ну тогда мы внучке надеваем. Но я употребил другую конструкцию. Мы ее одеваем в комбинезон. В этом смысле все нормально. Ну и поясните тогда еще раз, потому что запутаются. Мы одеваем человека в какую-то одежду, и мы надеваем на человека какую-то одежду. И через антоним очень хорошо объяснять. Да. Того, кого мы одевали, потом будем раздевать, а то, что мы надевали, мы потом будем снимать. Да, совершенно верно. Как это по-русски? Слушаем дозвонившегося. Сергей Андреевич, комментарий по поводу ритуз. Ритузы – это форменные брюки кавалериста. О чем я уже и говорил. Значит, поэтому они обязательно должны иметь штрипки. В противном случае они будут при езде, при скачке задираться, вылезать из сапог. Поэтому ритузы имеют штрипки. А вот леггинсы, скорее всего, штрипки не имеют. Чаще, вернее, не скорее, а чаще всего. Вот, собственно, я хотел... А вот видите, нам представитель трикотажной фабрики написала, так что штрипки отличительная вещь. Да. Ну, согласитесь, все-таки ритузы кавалерийские и ритузы да. такие детские, это тоже, наверное, разные. Нет, это ритузы. Это ритузы, это брюки в обтяжку. Со штрипками. Со штрипками, совершенно верно. Брюки в обтяжку со штрипками. Вот, собственно, что я хотел добавить. Прокомментировать. Спасибо. Ну, вопросов у вас нет больше? Нет, спасибо. Всего доброго. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-023, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».